Храп сопровождает испаривание животных, продолжающееся порой более часа. Но ламы общаются не только с помощью звуков. Во время ссор животные нередко плюются друг в друга вонючей жидкостью, состоящей из слюны и перевариваемой в желудке пищи. Ламы, подобно коровам и верблюдам, жвачные животные. Правда, к взаимному оплевыванию ламы прибегают лишь в самых крайних случаях. По-видимому, вкус и запах, остающиеся у животных во рту после этой процедуры, настолько отвратительны, что им несколько минут приходится держать его открытым. Зеленые мартышки оповещают сородичей о появлении змеи, орла или леопарда разными звуками, вызывающими и разную реакцию. Услышав сигналы о замеченной змее, мартышки просто перебираются на безопасное от нее расстояние. Узнав, что где-то недалеко летит орел, они вглядываются в небо, а затем дружно прыгают с деревьев на землю. Получив информацию, что рядом леопард, умные обезьянки устремляются в высокие кроны деревьев. Тараканы переговариваются с помощью шипения. Представители одного из мадагаскарских видов этих насекомых издают шипение, с силой изгоняя воздух из полости тела через пару дыхательных отверстий на брюшке. Вокальный репертуар у самцов обширнее, чем у самок. Тараканы-мужчины разговаривают, используя четыре типа шипящих звуков разной частоты и громкости. Какой-то из этих звуков они издают во время ухаживания за самками, а какой-то при решении территориальных споров с другими самцами. Самки, как правило, шипят. Так они выражают недовольство жизнью и возмущение. В отличие от мартышек, суслики не особенно доверяют предостерегающим сигналам сородичей. Биологи обнаружили, что суслики Ричардсона реагируют на тревожные крики своих собратьев очень по-разному. На предостережение тех, кто в прошлом уже поднимал ложную тревогу, они не обращают никакого внимания. Голосовой репертуар панд включает самые разнообразные звуки – блеяние, писки, стоны, ворчание, лай и даже гудки. Очень сложной системой голосовой коммуникации обладают кошки. В разных ситуациях они используют разные звуки и тонко передают с их помощью самые различные эмоции. Коротким мягким рокотанием зверьки обозначают просьбу или приветствие, а урчанием – подчинение. Ворчание и шипение связаны с враждебностью и соперничеством, а громкие пронзительные вопли – с агрессией или болью. Иногда шипение завершается отрывистым резким звуком, напоминающим плевок. Во время охоты кошки нередко клацают зубами, еще чаще они издают эти звуки, когда им что-то мешает охотиться. Незнакомые запахи вызывают у них зевоту. И, наконец, кошки умеют скрипеть. Скрипящий писк они издают во время игр и в предвкушении еды. Самки скрипят и после спаривания. Сила слова. О животных с самыми выразительными голосами. Дельфины умеют кричать по-ослиному. Не исключено, что с помощью этого рева афалины останавливают плывущих им навстречу жертв. Королевские кобры способны ворчать. Гусеницы бабочек-серпокрылок ревностно охраняют свое жизненное пространство от сородичей и при любом вторжении на их территорию поднимают жуткий шум. Возмущенное насекомое принимается стучать головой и другими частями тела по листьям, скрежетать челюстями. Иногда между хозяином участка и незваным гостем завязывается настоящее звуковое сражение. В мире насекомых издаваемые гусеницей грохот и скрежет имеют оглушительную громкость. И даже человек способен расслышать их в полной тишине на расстоянии до 5 метров. По-видимому, этот шум – весьма эффективное средство отпугивания незваных пришельцев. С его помощью большинству гусениц удавалось отстоять свои территориальные претензии. Некоторые животные обладают поистине поразительной мощью голоса. Например, во время спаривания изо рта самца рыбы-жабы вырывается звук такой силы, что его даже слышат находящиеся над водой люди. Гепарды издают чирикающие звуки, напоминающие птичий щебет. Они разносятся по саванне на расстоянии 1,5-2 километров. Но рекордсменами по силе голоса среди всех наземных животных, безусловно, являются ревуны. Оглушительный рев этих обезьян можно слышать в радиусе 5 километров. Пение некоторых видов цикад разносится на 400 метров. Одни из самых впечатляющих звуков в мире животных – треск раков-щелкунов или альфеусов. Эти маленькие, длиной примерно 4 сантиметра, животные производит с помощью своей крупной клешни невероятно оглушительный звук, напоминающий грохот разорвавшейся в воздухе петарды.